144. Космические явления, конечно, отзываются на чувствах напряженного Агни-йога. Течение человеческих деяний так явно вызывает подземные бури и надземные огни. Тождественность проявляется везде, и все происходящее имеет такую связь. Потому нужно явить священное чувство к иерархии и сердцу явленному. Так явление спасительного якоря нужно понять и примкнуть напряженно.